Это и хорошо, что скрытые силы духа не пробуждаются раньше времени, ибо если очищение не состоялось, они будут не благословением, а проклятием. Сильная мысль, сознательно насыщенная огнем, будучи отрицательной, может натворить бед и, вернувшись к своему породителю, поразить и его. Явление обратного удара приложимо прежде всего к действию мысли. Растущая внутренняя сила, если она не обуздана и если равновесие не утвердилось, вызывает разновесие и приводит к разрушению физического тела. Поэтому указывается очищение сознания и утверждение таких качеств духа, которые при их гармоническом развитии приводят к равновесию, то есть к симфонии качеств. Пока аппарат духа не налажен и не приведен в полный порядок, даже при открытии центров опасно. Но главное – это очищение его от всякого сора.